Глава 78. Диана. Ты молчаливый. Я поднялась на цыпочки, балансируя на стуле и цепляя к крыше беседки гирлянду из лампочек. Самкиэль хмыкнул, разматывая еще несколько гирлянд. Ты же знаешь, что я могу развесить украшения одним щелчком пальцев. Тебе не нужно стоять на этой хлипкой табуретке. Я усмехнулась, закрепив гирлянду последним кусочком скотча. Затем я повернулась и положила руки на бедра. «Да, но это лишит меня всего удовольствия. На Ануне праздник, и раз уж мы собрались устроить ужин, он должен быть идеальным». Он улыбнулся или, по крайней мере, попытался это сделать. «Что с тобой не так? С тех пор, как ты вернулся, ты все время молчишь». Он протянул мне еще один комплект лампочек, и я принялась крепить их к столбу. «Я думала, ты будешь рад, если все соберутся». Он задумчиво взглянул на гирлянду в своих руках. «Думаю, придут все, кроме Винсента». «О, так вот в чем дело». Я взглянула на него. «Неудивительно. Он меня ненавидит». «Он... эмоциональный, но, полагаю, я тоже...» Это привлекло мое внимание. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я на него напал». Я чуть не упала со стула. Самкиэль потянулся, чтобы меня удержать. «Что?» «Он сказал кое-что о тебе. Я просто отреагировал». «Ой!» «Я могла только представить, какие вещи говорил обо мне Винсент». Мне было известно, что его неприязнь уходила корнями в прошлые травмы. Но временами мне казалось, что это была не единственная причина. Самкиэль уставился на лампочки в своих руках. На мгновение они вспыхнули, прежде чем мигнуть и снова погаснуть. Так что нет, он не придет. Но это скорее из-за меня, чем из-за тебя». Он винит меня в том, что я исчез на 1000 лет, и он прав. Я просто сбежал и бросил их одних. «Самкиэль, ты же знаешь, что...» «Я стараюсь, Диана, и все же не могу избавиться от ощущения, будто все, что я делаю, — сплошной провал. Одно мое решение влияет на другое, и так снова и снова, что бы я ни делал». «Винсент прав. Я не понимаю, что творю. Мой отец всегда знал, что делать. Если бы он увидел меня сейчас, кем я стал, какие ошибки совершил, он был бы разочарован. Я не справился». Его мощные плечи опустились, будто на них свалилась тяжесть всего мира. Он отвел взгляд, скрывая слезы. «Эй, перестань! С тебя хватит!» сказала я, вскакивая со стула. Я положила руки ему на плечи, и он посмотрел на меня сверху вниз. «Ты потерял свой мир и своего отца в войне, которая, как тебе кажется, произошла по твоей вине. Поверь мне, ты мог сделать что-то гораздо более ужасное. Например, впасть в убийственную ярость». Губы Самкиэля дрогнули, но он не улыбнулся. «Возможно. Я просто хочу, чтобы все они были здесь. Но понимаю, что все изменилось, и это невозможно. Все по-другому». Эти слова меня сильно поразили. «Все по-другому». Стараясь организовать для Самкиэля особенный запоминающийся праздник с его семьей, я хотела повторить то, что устраивали мы с Габби. Она любила праздники и гирлянды. Я думала, что нам всем тоже это понравится. Даже блюда, которые мы готовили вместе, были выбраны мной не случайно. Никто не может злиться, когда ест что-то вкусное. Это фундаментальная наука. Это не наука, Габби. У кого из нас высшее образование? Вот-вот. Так что не спорь. Воспоминания то приходили, то снова исчезали. И я этому не препятствовала. Я принимала и боль, и тепло, которое они приносили. Я понимаю, все изменилось, и ты скучаешь по своей семье. Это правда. Может быть, расставание пойдет на пользу всем вам. Как говорится, разлука укрепляет чувства. Возможно. Или... Я сжала его руки. Я могу его убить. Просто скажи. Он посмотрел вниз и покачал головой. Это только докажет его точку зрения. Хорошо. Что ж, сегодня вечером я надену красивое платье, чтобы ты почувствовал себя лучше. Самкиэль улыбнулся. Ты слишком добра. Я шагнула вперед. Между нами замерцали искорки его силы. Под ним ничего не будет. Свет загорелся ярче. Все, я в порядке. Я засмеялась и коснулась его щеки, желая защитить его так же яростно, как он всегда защищал меня. Самая темная часть моей личности, состоящая из острых зубов, когтей и чешуи, широко ухмылялась при мысли о том, как далеко я могу зайти ради него. На самом деле мне жаль. Я бы хотела все исправить. Правда. Дело не в тебе. Это началось задолго до твоего появления, но... Спасибо. Твои слова многое для меня значат. Это очень мило с твоей стороны. Самкиэль оглядел большой обеденный стол, выполненный из того же светлого камня, что и весь дворец. Я ему подмигнула. «Да, я милая девушка». Самкиэль усмехнулся, и в этот момент все гирлянды, которые я повесила, синхронно упали на землю. «Нет!» — воскликнула я с отвращением. Самкиэль рассмеялся, а я покачала головой. «Просто исправь это! Пожалуйста!» Он торжественно поднял руку и щелкнул пальцами. Теперь гирлянды висели без каких-либо креплений, красиво драпируя стол, крыши и перила, освещая беседку мягким теплым светом. Стол тоже преобразился. На нем появилась изысканная скатерть, посуда и восхитительные живые цветы. Я осмотрела беседку, выпучив глаза. «Знаешь, если и с уборкой у тебя не сложится, ты можешь заняться планированием вечеринок». Он тихо усмехнулся. «Красота», — сказал Самкиэль. Но он смотрел не на гирлянды и цветы. Он смотрел на меня. Мы развернулись и направились обратно в дом. И даже без своих способностей я, как всегда, чувствовала его за своей спиной. Я подошла к большому холодильнику и достала заранее приготовленные блюда. Надеюсь, им это понравится. Я затеяла это ради всех вас. Они были добры ко мне, даже когда я этого не заслуживала. И Габби. Я сделала паузу, мое горло сжалось. «Побудь здесь», — сказала я, решив разрушить очередной барьер в своем сердце. Я побежала наверх к единственному шкафу, где хранила старую одежду и одну из футболок Габби. Мои пальцы нащупали письмо, которое я зарыла на дне стопки. Когда я вернулась, Самкиэль ждал на том же месте. Он всегда меня ждал. Я остановилась перед ним. Тепло его силы окутало меня, как одеяло. Я протянула ему листок. Он посмотрел на меня и взял письмо. Я наблюдала, как он разворачивает бумагу, и моя грудь сжималась от боли. Прежде чем он начал читать, его глаза встретились с моими, и секунды показались годами. Он держал его так, словно это была самая драгоценная вещь в мире. Она их любила. Она чувствовала, что с ними у нее есть семья, дом, и она хотела того же и для меня. Поэтому я хочу сделать что-то приятное для тех, кто заботился о дорогом для меня человеке. Особенно, когда я сама вела себя не лучшим образом. Он обхватил мое лицо руками и поцеловал меня в губы. Его лоб прижался к моему, и я глубоко вдохнула, наслаждаясь его запахом, вкусом и прикосновениями. «Это прекрасно, Диана. Спасибо, что поделилась». Я кивнула, стараясь успокоить недавний прилив эмоций. Я положила голову ему на грудь, и мы обнялись. «Ты показываешь мне свои темные тайны, а я показываю тебе свои». «Это действительно так?» «Я надеюсь, что скоро станет лучше. Нам обоим». Самкиэль мягко погладил меня по спине. «Станет, поверь мне». «Да, восстановление может занять месяцы или даже годы, но я буду здесь, с тобой, на каждом этапе твоего пути, что бы тебе ни понадобилось. Ты сделала для меня то же. Ты помогла мне выбраться из моей тьмы, Дианна. Теперь позволь мне помочь тебе. Я готов последовать за тобой во мрак, потому что без тебя меня нет. Нет и не будет, понимаешь?» Я покачала головой. «Нет. Думаю, ты должен мне об этом напомнить. Желательно без одежды». Он рассмеялся впервые с тех пор, как вернулся. «Может быть, чуть позже, если будешь хорошо себя вести». «Это значит, что я не могу убить Винсента?» Его рука гладила мою спину. «Нет, ты не можешь убить Винсента». «Ладно», — сказала я с нарочито разочарованным вздохом. Я поправила лямки крохотного черного платья, которое сделал мне Самкиэль. Я сказала ему, что он может только смотреть и не прикоснется ко мне до тех пор, пока не разрешит мне убить Винсента. Он заявил, что я его пытаю, а затем облачился в белую рубашку на пуговицах и темные брюки, которые очень ему шли. Гости понемногу прибывали, все нарядные и ошеломляюще красивые. Я почти забыла, что они были всего лишь небожителями, учитывая, как божественно они выглядели. Я разносила напитки, нервничая и отчаянно надеясь, что сегодняшний вечер пройдет хорошо. Все стояли на кухне, болтали и смеялись. У них было столько историй о сражениях и веселых моментах из прошлого. Если бы кто-то их записал, можно было бы заполнить целую библиотеку. После нескольких бокалов вина я расслабилась. Я хихикала над историей Ксавье. Он рассказал мне о том, как Кэмерон и Имаджин попались за стрельбой по любимому гобелену какого-то древнего бога. Вдруг в комнате воцарилась тишина. Вошел Винсент. На нем были брюки и свободная рубашка. Самкиэль встретился с ним взглядом и остановился на полуслове. «Я принес торт», — произнес Винсент, пожав плечами и держа в руках розовую коробку. Казалось, он не знает, что еще сказать. «Кэмерон любит шоколад. Да и в магазине больше ничего не было». «Кэмерон протиснулся мимо меня». «Черт возьми! Да, еще как люблю!» «Нет!» Бокал в моей руке разбился, и вместе с ним разбилось мое хрупкое терпение. Я сосредоточилась на Винсенте. Инстинкт хищника давно стал частью моей личности, поэтому, будь у меня силы, я бы давно содрала с него кожу живьем. Может, у меня и не было огня, но мой характер остался при мне. «Диана», — предупредительно сказал Самкиэль позади меня. Все взгляды, включая Винсента, были устремлены на меня. Я подошла к Винсенту и остановилась перед ним. «Мне плевать, что ты меня ненавидишь. Но неуважение к тому, кто готов за тебя умереть, это слишком, даже для такого, как ты. Диана». Я почувствовала ладонь Самкиэля на своей руке, и он оттащил меня от Винсента. Винсент не говорил и не двигался. «Я совершила ужасные вещи и работала на самых гнусных существ. Но ты решил принести торт. Серьезно? В чем дело? Может, ты злишься, потому что больше не можешь править? Он не виноват, что тебя это раздражает. Если у тебя есть претензии ко мне, ты должен обсуждать это со мной. Даже у тебя должно хватить на это яиц. Кэмерон или Ксавье, не знаю, кто из них это был, кашлянул, маскируя смех. Но мне было все равно. Я ждала, что Винсент огрызнется или уйдет, хлопнув дверью. Но он не сделал ни того, ни другого. Его взгляд сосредоточился у меня за спиной. Я пришел извиниться за свои слова. Я вышел за рамки, и мне очень жаль. «Хорошо. Ты не прощен, но это уже что-то». Самкель притянул меня к себе. «Тебе также нужно извиниться за то, что ты сказал о Диане». Теперь Винсент посмотрел на меня. «Мне жаль. Я знала, что мне не нужны извинения. Но Самкель защищал меня, и эти слова на время охладят его ярость. Возможно, благодаря этому они рано или поздно смогут преодолеть свой конфликт. Я знала, что он не хотел терять своего лучшего друга. Винсент был частью его семьи, и он его простит». Самкиэль шагнул вперед и взял торт из рук Винсента. «Еды здесь много. Кэмерон пока не успел все уничтожить». «Эй!» Наконец все расслабились. Я заметила, как Кэмерон и Ксавье обмениваются монетами и посмеиваются. Побледневшая Имаджин понемногу пришла в себя. Логан похлопал Самкиэля по спине и что-то прошептал. Винсент хотел присоединиться к ним, но я схватила его за руку и остановила. Наклонившись поближе, я прошипела. «Если ты снова скажешь что-то про его отца или причинишь ему боль, мне не понадобятся мои силы, чтобы вырвать твой чертов язык». Он ничего не сказал, только кивнул и отошел. Кэмерон вырвал торт из рук Самкиэля, и коробка едва не взлетела в воздух. Я глубоко вздохнула, успокаивая ярость, бурлившую в моей крови. Самкиэль посмотрел на меня через плечо Логана, и я натянула на лицо улыбку, зная, что он слышал, как я угрожаю Винсенту. Самкиэль отвернулся и улыбнулся, когда Винсент подал ему напиток. Они оба смеялись над какой-то шуткой Логана. «Мужчины!» — вздохнула Неверра, наблюдая, как к ним подходит Кэмерон с огромным куском торта в руке. «Они не умеют долго злиться». Ужин прошел гладко. Пока мы сидели, болтали и наслаждались десертом, я заметила, как Неверра взглянула на Самкиэля, и он кивнул ей и Логану. Голова Имаджин повернулась к ним, как будто она почувствовала какую-то перемену. Неверра откашлялась и встала. Логан сделал то же самое. Она подняла свой бокал с вином. «Самкиэль назначил ужин, но у нас тоже есть новости. Мы с Логаном хотим попытаться завести ребенка». Кэмерон чуть не подавился. «Подожди, ты беременна?» «Нет», — сказал Логан с очаровательной нервной улыбкой. «Ключевое слово — мы попытаемся. Мне еще нужно отменить процедуру». Улыбка Имаджин была заразительно яркой. «Это потрясающе, Нев! Я стану тетей!» Ксавье рассмеялся. «Ваш ребенок будет ужасно избалованным». Винсент поерзал на своем месте, но ничего не сказал и поднял бокал в знак поздравления. Кэмерон, казалось, все еще переваривал новость. Затем его лицо помрачнело. «И поэтому мы здесь?» — спросил он. «Я позвал вас по другой причине», — сказал Самкиэль. Его голос стал резким. Все они выпрямились и напряглись, словно ожидая приказа. «Я знаю, что нам пришлось столкнуться со многими сложностями. Но за последнее время мы к этому привыкли. Я уходил, прекрасно зная, что должен остаться. Я подвинулась, касаясь его ногой в знак поддержки. Мы взяли под контроль Еджидин. Были добавлены новые руны, и если нам понадобятся ячейки для заключения, они снова функционируют. Хотя я очень сомневаюсь, что в этом будет необходимость. Я не планирую заключать Кадена в тюрьму. Когда все закончится, он будет немедленно казнен. Самкиэль остановился и посмотрел на каждого из них по очереди. В его глазах я увидела любовь, гордость и боль. После этого в существовании руки Раширима не будет необходимости. Комната наполнилась голосами, все говорили одновременно. Самкиэль поднял руку, и все снова замолчали. Даже Винсент выглядел шокированным и растерянным. «Я хочу подчеркнуть, что Каден — последнее звено. Как только оно будет уничтожено, мир вернется на Ануну и в это царство. Это означает, что рука больше не нужна». Беспокойство и недоверие охватили всех, кроме Логана и Неверры. В их глазах я видела только облегчение. «Я хочу, чтобы вы все жили, не боясь войны и бедствий. Вы не созданы для вечной борьбы. Не должны посвящать этому свою жизнь. Вы заслуживаете мира и любви. Это все, чего я желаю каждому из вас, и вы обретете это, как только наша последняя миссия будет закончена. Нормальную жизнь. По крайней мере, насколько это возможно?» «Но что мы будем делать?» Ксавье перегнулся через стол. «Это была наша жизнь с... всегда!» «Как пожелаете. Вас больше не будет обременять долг. Никаких заданий. Я хочу лучшего для вас. Для всех вас. Я хочу, чтобы у вас была семья, и вы счастливо состарились». Самкиэль остановился и с улыбкой посмотрел на Кэмерона. Ну, или хотя бы повзрослели. Казалось, на мгновение это разбавило напряженную обстановку. «Вы моя семья. Я не могу и не хочу поступать с вами эгоистично. Кажется, вы уже давно друг от друга отдалились, и я знаю, что большая часть вины за это лежит на мне. Я оставил вас здесь, чтобы разобраться с собственными проблемами, которые не имели к вам никакого отношения. Я тысячу лет наводил порядок в своем бардаке. Больше я так не поступлю». Логан и Неверра сияли, глядя друг на друга. Имаджин так тяжело вздохнула, что я испугалась, что она вот-вот заплачет. Кэмерон закрыл лицо руками, а Ксавье уныло ковырялся в остатках еды на тарелке. Винсент уставился на Самкиэля, как будто впервые его увидел. «Но ведь мы все равно останемся семьей, верно?» Ксавье поднял голову. В его глазах читалось отчаяние. Он оглядел всех сидевших за столом, прежде чем остановиться на Самкиэле. «Конечно, это никогда не изменится. И мы все еще можем друг друга навещать, проверять, как друг у друга дела и все такое?» — спросил Кэмерон, опустив руки. «Да», — Самкиэль улыбнулся. «Возможно, мы могли бы организовать свой собственный праздник. Один день в году, посвященный всем нам. День, когда что бы ни случилось, мы сможем снова быть вместе, пусть даже ненадолго». Ксавье улыбнулся и кивнул. «Мне бы этого хотелось». «Мне тоже», — сказала Имаджин. Ее голос казался немного сдавленным. Логан и Неверра с энтузиазмом согласились. Винсент и Кэмерон были необычайно тихими. Самкиэль кивнул и перешел к планированию, обсуждая возможную дату праздника и планы на будущее. Я сидела тихо, наблюдая за комнатой. Они смеялись, болтали и шутили. Напряжение спало, но я остро ощущала перемену в атмосфере. Это было заметно даже без моих сил. Искра радости, охватившая всех собравшихся, угасла. Я положила руки на каменные перила беседки и потягивала вино, желая провести минутку наедине с собой. Где-то на фоне хор голосов спорил об игре, которую предложил Кэмерон. Я смотрела на ночное небо. Звезда вдалеке приветственно замерцала. «Ты же знаешь, что даже тени не двигаются так беззвучно», — сказала я. «Прошу прощения. Кажется, ты хотела побыть одна». Я пожала плечами и повернулась к Роккарему. Даже судьба сегодня принарядилась. Я оглянулась на дом и увидела, что Самкиэль смотрит на меня. Возможно, дело было в том, под каким углом я наклонилась и как приподнялось мое платье. Не думаю, что он заметил стоящего рядом со мной Роккарема. А может, это была просто игра судьбы. «Долгие взгляды влюбленных», — сказал Реджи, глядя на Самкиэля. Кэмерон ударил его в плечо, размахивая руками. Кажется, он был недоволен, что Самкиэль его не слушал. Я улыбнулась, наблюдая за их перепалкой. «Что ты здесь делаешь?» «Самкиэль разрешил мне присутствовать, если я пожелаю». «Я чуть не подавилась вином». «Разрешил?» «Да, ведь он запретил мне с тобой видеться. Думаю, из-за его чувств к тебе и заботы о твоем благополучии». «Или он ревнивый осел». «Не вини его. Есть причины, по которым он не может контролировать эту часть себя». «Да, я не раз видела эту часть». «Кажется, это подходящее время для вас обоих». Я рассмеялась и сделала глоток вина. «Как ты...» Реджи сделал паузу, словно в его голове промелькнуло тысяча вопросов. «Себя чувствуешь?» Я наклонила голову. «Переживаешь о моем благополучии?» Он молча ждал моего ответа. «Если я говорю, что со мной все в порядке, я чувствую себя виноватой, потому что ее здесь нет. А когда я смотрю на них и на то, как они счастливы и добры, мне становится еще хуже из-за того, сколько вреда я им причинила». «А потом?» Я смотрела, как Самкиэль направляется на кухню. Даже отсюда я слышала их смех. «И тогда я чувствую себя холодной и безжалостной, потому что знаю, что та часть меня, которая почти уничтожила Ануну и Еджидин, никуда не исчезла, даже если теперь я не могу вызвать огонь или изменить свой облик. Зверь все еще внутри меня, особенно учитывая мои угрозы выпотрошить Винсента». «Тебя это расстраивает?» Я покачала головой. «Нет. Впервые за долгое время я знаю, кто я такая. Я себе нравлюсь. Я беспокоюсь о других. Я остаюсь по-прежнему вспыльчивой и знаю, что если кто-нибудь попытается причинить ему боль, я разорву их на куски. А после засну, как ребенок». «Итак...» Я наклонила свой бокал, произнося тост. «Я чувствую множество вещей». Улыбка Реджи, первая настоящая улыбка, которую я увидела на его лице, засияла чуть ярче. «Я не ожидал от тебя меньшего». «Это делает меня монстром?» Реджи покачал головой. «Нет, это делает тебя защитницей». Я поставила стакан на каменные перила и потерла руки. Глаза Реджи метнулись к ним, словно он чего-то ждал. Я взглянула на свои ладони. Никакого пламени, ни единой искры. Но Реджи смотрел на них так, словно они вот-вот вспыхнут. Прежде чем я успела задать ему вопрос, стеклянная дверь дома широко распахнулась. «Почему ты здесь одна?» — спросил Ксавье, поднимаясь в беседку. Я повернулась, чтобы сказать ему, что я не одна, но Реджи уже исчез. После него не осталось даже тумана. Я приподняла бровь. «Ты за мной следишь?» «Я слежу за порядком». «Кроме того, ты отказалась играть в игру Кэмерона». «Шпион!» Ксавье засмеялся и подошел ко мне, держа в руках тарелку с тортом и две вилки. «Будешь?» Они все были чертовски милы. Я к этому не привыкла и сомневалась, что когда-нибудь привыкну. Ксавье слегка улыбнулся и просто ждал. Его глаза были полны надежды и доброты. Я не осознавала, что это меня тяготит, и не планировала поднимать эту тему, но слова вылетели сами собой. «Прости за пожирателей снов, за то, что они заставили тебя увидеть». На лице Ксавье отразилось удивление. «Передо мной еще никогда не извинялся Игморрутен. В основном они пытались меня убить или съесть». «Ну, еще не вечер». Ксавье засмеялся и взял вилку, отломив небольшой кусочек торта. Однако эта угроза в адрес Винсента была довольно забавной. Его не часто ставят на место. Иногда ему это не повредит. «Я серьезно, насчет извинений». Я облокотилась на перила позади меня. «Самкиэль вас любит. Всех вас». Я замолчала, чтобы сделать глубокий вдох. «Причинить боль вам означает причинить боль ему, а я этого не хочу». Ксавье слегка поклонился. «Что ж, для меня это большая честь». Он прислонился к перилам рядом со мной, и мы наблюдали за остальными на кухне. Кэмерон сделал какой-то странный жест, и Имаджин рассмеялась. Винсент закатил глаза. Все таскали со стола закуски. Самкиэль, как всегда, искал меня. Увидев, с кем я, он остался с Логаном и Неверрой. Когда Самкиэль впервые собрал нас вместе, нам пришлось нелегко. Мы ужасно боялись сказать или сделать что-то не то. Для большинства из нас находиться под властью богов было неприятным опытом. Особенно для Винсента. Я сглотнула. «Да, я об этом слышала». «Обычно он не такой грубый. Думаю, он просто тебя боится». Я кивнула. «Он имеет на это право, как и все вы». Ксавье замер. «Я долгое время оберегала Габби после того, как наши родители умерли. Она была моей единственной семьей, и я ее очень любила. Потом я ее потеряла. Я яростно защищаю то, что мне дорого, и потеря сестры только усугубила склонность к чрезмерной опеке. Если бы у меня были мои силы, я бы вырвала язык Винсента только за то, как он разговаривал с Самкиэлем. Без раздумий. Самкиэль добрый, милый и очень заботливый. Он хороший и не заслуживает такого обращения. Ни от меня, ни от семьи, ни от кого-либо еще». Ксавье даже не дрогнул, пристально наблюдая за Кэмероном. Он протянул мне тарелку. «Понимаю». Я взяла вилку и отломила кусочек торта. «Солнечный свет», — сказал он. Я кивнула, пока мы наблюдали за двумя разными дорогими для нас людьми. «Солнечный свет». Когда ночь вступила в свои права, все начали собираться домой. Неверра жестом подозвала меня к себе, роясь в сумочке. «Я успела как раз вовремя», — прошептала она, протягивая мне маленькую коробочку. «Это отличная идея, и нам с Логаном потребовалось всего несколько часов, чтобы найти будку». «Я рада, что Логан больше не злится. Извини, что втянула тебя в неприятности». Она отмахнулась. «Не беспокойся. Для этого и нужны друзья». «Спасибо за это, за все», — сказала я ей, имея в виду гораздо больше, чем последние несколько недель. Она мягко улыбнулась. Ее глаза наполнились пониманием. «Пока мы были там, я сделала кое-что еще. Одну я подарила Имми, а вторую оставила у себя. Это тебе, если хочешь», — нерешительно сказала она, роясь в сумке и протягивая мне рамку с фотографией. Это было фото, которое мы сделали во время ночевки с Имаджин. Я взяла рамку. Сердце у меня сжалось. «Теперь у тебя есть еще две сестры», — сказала Неверра. Я обняла ее, и она удивленно хихикнула. «Прости», — сказала я, отстраняясь. «Не извиняйся». Она закинула сумочку на плечо. «Спокойной ночи, Дианна». «Спокойной ночи», — сказала я и помахала рукой. Неверра повернулась и поспешила к Логану. Он протянул руку, и она нырнула в его объятия. Я наблюдала за тем, как он обнимает ее за плечи и целует в макушку. Вернувшись в дом, я поставила фотографию на каминную полку рядом с фотографией Габби. Я перенесла ее вниз, чтобы она стала частью нашего дома. «Ты права, Габби. Они мне нравятся». В открытом окне мерцала звезда. Я послала ей воздушный поцелуй и отправилась наверх с маленькой коробочкой в руках. В комнате было тихо, свет был выключен, а это означало, что он не двигался с тех пор, как сюда пришел. Когда я вошла в комнату, лампы замигали. Я улыбнулась, увидев Самкиэля, растянувшегося на кровати лицом вниз. Я разбежалась и прыгнула ему на спину. Он недовольно заворчал. «Это было больно. Ты большой ребенок». Я обняла его и поцеловала в щеку. «Это было не так уж сложно, правда?» «Зависит от того, о чем мы говорим», — возразила я. Я протянула руку и хлопнула смеющегося Самкиэля по плечу. «Нет», — сказал он, не открывая глаза. «Все могло быть гораздо хуже, учитывая, что ты угрожала Винсенту перед всей рукой». «Тебе повезло, что я ограничилась угрозами после того, что он тебе сказал». Я уселась у него на спине и провела кончиками пальцев по его позвоночнику. «А что насчет того, что он сказал о тебе?» «Меня оскорбляли мужчины и похуже Винсента». Мой палец провел линию по его спине. Я почувствовала, как напрягаются мышцы. Один даже назвал меня червем и сказал, что я грязь под его ногами. Хотя технически сейчас грязь под ногами — это он. Смех Самкиэля наполнил комнату. Он перевернулся, обхватив руками мои бедра. «У меня есть для тебя кое-что», — сказала я, прижимаясь к нему. «Правда? Под этим красивым платьем?» Я засмеялась и притворно его оттолкнула. Вскочив с кровати, я подошла к длинным шторам, не спадающим на пол спальни. «Думаю, тебе нужно это выяснить», — сказала я, слегка покачивая бедрами, чтобы его подразнить. К тому моменту, как я раздвинула шторы, чтобы впустить в комнату лунный свет, Самкиэль уже был позади меня. Я повернулась и посмотрела ему в глаза, положив руку на его грудь. Приближается праздник падения. Самкиэль хмыкнул, в очередной раз обозначив свое отношение к этому дню. У него было много причин его ненавидеть. И именно поэтому я и сделала то, что сделала. «И?» — сказала я, возвращая его внимание к себе. «Традиция предписывает нам обмениваться подарками, чтобы отпраздновать великий дар жизни и бла-бла-бла. Но мы с Габби всегда что-то друг другу дарили, даже когда нас разделяли миллионы миль. Когда мы не могли встретиться, она отправляла их в определенное почтовое отделение. Чаще всего я прятала подарки или лгала, утверждая, что купила их сама, чтобы не слушать ругань Кадена. Короче говоря, это традиция. Он откинул назад длинную прядь моих волос. Его прикосновения успокоили боль, вызванную воспоминаниями. Я вытащила коробку. Неверра и Имоджин очень мне помогли. Имоджин, слава старым богам, отвлекла совет, чтобы Неверра и Логан смогли улизнуть. Я открыла коробку и вынула серебряное ожерелье с подвеской. «Что это такое?» — спросил он. «Я знаю, что ты сохранил фотографии с фестиваля, а я их сожгла. Поэтому я попросила Неверру вернуться к той фотобудке и взять еще один экземпляр. Они хранят их в архиве годами». Она взяла копию и втиснула в этот кулон. Я покачала подвеской в воздухе. Темно-зеленые изображения мерцали в лунном свете. Это от ювелира из Вейстрана. Недалеко от Наарирэля. Он может превратить что угодно в украшение. Вставить туда фотографии или вырезать слова. Мне всегда хотелось что-то оттуда. Влюбленные ходили к нему за подарками, но я... Я замолчала и покачала головой. Я просто подумала, что если ты захочешь их сохранить, то так они, по крайней мере, не потеряются. Самкиэль посмотрел на меня, а затем на ожерелье, которое я держала в воздухе. Он смотрел так долго, что мой пульс ускорился, по меньшей мере, в два раза. Не совершила ли я еще одну ошибку? Может, это слишком? Может, я слишком на него давлю? Я притянула кулон к себе. «Но если тебе не нравится, я...» «Нет». Самкиэль выхватил у меня кулон, как будто я отнимала у него самый драгоценный в мире камень. Он застегнул его на шее, не сводя с меня глаз. Маленькая плоская подвеска покоилась в углублении между его ключицами, прикрывая крошечный шрам. Он положил на нее руку, и его ладонь засияла. Небольшие импульсы энергии пробегали по цепочке, окутывая ее ярким серебряным свечением. Вот теперь она никогда не порвется. Я просияла и почтительно прикоснулась к кулону. Облегчение и теплые эмоции уничтожили охватившую меня неуверенность. Ну, если только меня не обезглавят. Я ударила его в грудь. «Самкиэль, боги мои! Зачем ты так сказал?» Он потер шею, словно его действительно ранили. «Я просто констатирую факт». Я прищурилась и шагнула к нему, но он увернулся. Я попыталась еще раз его поймать. Он схватил меня за запястье и сжал их своими большими ладонями, притягивая к себе. Моя грудь прижалась к его торсу. «Это прекрасно!» — прошептал он, отпуская мои руки, прежде чем обхватить мое лицо ладонями и поцеловать в лоб. «Я не знал об этой традиции. У меня нет для тебя подарка. Тебе не обязательно мне что-то дарить». Я положила руку на широкую мускулистую грудь. Его сердце билось под моей ладонью. Ритм его пульса, казалось, соответствовал моему собственному. Для меня это бесценно. «Диана, ты такая милая. Кто бы мог подумать?» «Шутишь? Я такая же ужасная, как раньше», — сказала я с гордостью. Он наклонился и остановился на расстоянии волоска от моих губ. «И так же сводишь меня с ума». Легкий поцелуй коснулся моих губ. Все мое тело охватил жар. Он медленно отстранился и обхватил мое лицо. Его большой палец ласкал мою щеку. Это аккуратное, нежное движение было более трепетным, чем любой поцелуй. Когда Самкиэль смотрел на меня, казалось, что он видит мою душу и дорожит каждой ее частичкой. Хорошей, плохой, уродливой или жестокой. Внутри меня оборвалась нить. Та самая, которая была спрятана за стеной из камня и пламени. И замок на двери задребезжал. «Прости, что я ушла», — сказала я. Его большой палец замер на моей щеке. «Я обещаю не убегать, даже если дела пойдут плохо. Я больше никогда тебя не оставлю». Самкиэль изучал мое лицо. Его глаза наполнились облегчением, как будто он давно ждал, что я это скажу. Я не знала, как сильно он нуждался в этом утешении, но хотела убедиться, что он больше никогда не усомнится в моей привязанности. Он поднял руку, вытянув мизинец. «Клятва на мизинце?» «Одна темноволосая красавица сказала мне, что в ее мире такое обещание — закон». Я усмехнулась и обхватила его палец своим. «Клятва на мизинце!» Он притянул меня к себе. Наши руки переплелись, и он скрепил клятву поцелуем.